отринув всяческую эмпатию, запросил пожизненное заключение. Нет больше никаких оправданий. Отрицательная харизма растеряла свои чары. Перед нами стая волков, даже не Солд-стрит, а из темного леса, выползшая на поляну трагедий американской истории. В этой саге об отродьях Ди Каприо, безусловно, досталась роль века. Он безукоризненно исполняет душевное ничтожество. Его герой ластится к жертвам, словно верная собака, а потом убивает. Эрнест Бургхард — страшный пример бессмысленности любой дидактики, любого просвещения. Никакие слова, никакие чувства, выраженные величайшими философами, художниками, поэтами, не в силах приучить рожденного ползать к состраданию. Если уж и стоило поднимать снова вопрос о банальности зла, то как Скорсезе, в самом личном фильме, оказавшемся вестерном о событиях начала 20 века, увы, пугающим образом перекликающихся с трагическими перипетиями 20-х годов уже века 21-го, человечество, как и Эрнест Бургхард, необучаемо и совершенно безнадежно. Приговоренный к пожизненному заключению за двойное убийство, Бургхард был помилован в 40-е и окончил дни в Грейхорс, в трейлере двоюродного брата Байрона, своего подельника, еще одного не раскаявшегося подонка. На «Убийцах цветочной луны» Скорсезе снова работает вместе с мексиканским оператором Роберто Приетто, чередующим величественные планы природы, будто мертвую для обзора зону, в которую не попали злодеяния Хейла и его приспешников, а потому так долго они умудряются остаться безнаказанными, с портретными планами, выявляющими истинную натуру героев, от тихой силы Молли до суетливой подлости Эрнеста. Практически соавтором Скорсезе тут выступает и постоянный его композитор Робби Робертс,